«Мама, прекрати!» — дочка пробасила. «Ты опять?» «Что опять?» «Ты сама знаешь». «Вы хотите сказать, что я выпила?» На меня поглядела. «Клянусь вам, ничего!» Смотрел на нее долго. Может, не врет? Но дочь отвернулась. «Как тут оставить их?» Снял с плеча свою сумку. «Папа, у тебя дела в городе, поезжай». Дочка строго глянула на мать. «Мы разберемся». Стали раскладывать вещи, тихо вздыхая. «Ну, хорошо», — пошел нерешительно. Жена провожала меня до авто. «А когда приедешь?» «В субботу, видимо». Послушно кивнула. Из домика донеслись звонкие шлепки. Накинулись вражеские парашютисты. Резко повернулся, в дом вбежал. «Эй, комары! Вперед! В атаку! За мной!» Виляя, побежал между сосен. Жена и дочка смеялись. «Ну, все». Посуровев, сел в машину. «Держитесь тут!» — хлопнул дверцы. Плевок из тьмы. Про генерала Етишина лучше и не читай. Киру, пока ехали, исповедовался. Самого тошнит. Надоело все время подтянутым быть, улыбаться, показывать всем пример. Сколько можно? Могу я расслабиться, наконец? Хотя бы одно дело сделал, хотя бы чисто формально. Жену с дочкой на даче соединил. Могу теперь пожаловаться, пока их нет. А ты знаешь, — из бутыли прихлебнул, — из чего эту прозрачную гонят? Отруби. А из чего холодец молодец делается? Из наших ногтей. А котлета Дантес — это вообще только названием и берет. Долго не мог я понять, из чего она, пока Джафар меня, как доверенное свое лицо, заведующего фактически здешней идеологией, в подвал к себе не позвал, где у него огромная мясорубка стоит. Грязь, пыль, мрак. Что у тебя за санитария? Джафару говорю. Тсс. Джафар палец к губам поднял, потом ткнул резко в кнопку на стене. Мясорубка взвыла, и тут же к вою машины присоединился совсем жуткий вой многоголосый живых существ. Хруст. Вой обрывается. Пошел фарш. «Вот», — Джафар мне говорит, — «это вечный двигатель. Я изобрел мясорубку, в которой всегда есть мясо. Можно не класть, само приходит. Главное, мясорубку не мыть». «Да», — проговорил Кир потрясенно, — «далеко ты ушел». «Откуда?» «От того, с чего мы когда-то начинали». «Да». Только гудел мотор. Помолчали. Вспомнил я, как, выходя из храма с крещения, почувствовал вдруг на потном лбу прохладное крестообразное дуновение. «Где оно?» «Что я могу для тебя сделать?» — Кир спросил. «Не знаю. Молча въехали в город. Когда у тебя будет окно?» «Это смотря куда». «В светлое прошлое», — Кир улыбнулся. «Как ты скажешь». Я глядел на него. Парк переходного периода. Всю ночь вспоминал, как они стояли на дороге